она, Джесси», — сказал Дерек, указывая на обшарпанную автозаправку в самом конце Пенфилд-Роуд. Я свернул туда и припарковался у освещенного магазинчика. На часах было 23:15. У колонок ни души, место выглядело безлюдным. На улице, несмотря на поздний час, стояла удушливая жара. В магазине кондиционер гнал ледяной воздух. Мы миновали ряды журналов, напитков и чипсов и оказались у стойки, за которой, скрытой витриной с шоколадными батончиками, сидел перед телевизором седой мужчина. Он поздоровался, не отрывая взгляд от экрана, и спросил. «Которая колонка?» «Я не по поводу бензина», — отозвался я, показывая полицейский жетон. Он немедленно выключил телевизор и встал. «В чем дело?» «Вы Марти Коннорс?» «Да, он самый. А что случилось?» «Мистер Коннорс, мы расследуем убийство мэра Гордона». «Гордона? Ну, его убили 20 лет назад». «По моим сведениям, вы были свидетелем чего-то необычного в тот вечер». «Ну да, верно. Но я тогда же все рассказал полиции, и они сказали, что это ерунда». «Мне нужно знать, что именно вы видели». «Черную машину, она мчалась на бешеной скорости. Со стороны Пенфилд-Роуд направлялась к Саттон-стрит прямиком. Летел как полоумная. Я у насос был, успел заметить». «Вы опознали модель?» «Конечно. Фургон. Ford E-150. С каким-то странным рисунком сзади». Мы с Дереком переглянулись. У Таненбаума был как раз Ford E-150. «Вы видели, кто был за рулем?» — спросил я. «А вот это нет. Я тогда подумал, что это молодежь дурит». «В какое время это было?» «Около 7 вечера, но во сколько точно понятия не имею. Может, ровно в 7, может, в 7:10. Знаете, это все за долю секунд случилось, я не особо обратил внимания. Потом я узнал, что стряслось с мэром, и подумал, а вдруг это как-то связано, и пошел в полицию». «А с кем вы разговаривали? Вы не помните имени полицейского?» «Ну, конечно, помню. Меня пришел допрашивать сам шеф полиции, Кирк Харви». «И что?» «Я ему рассказал то же, что и вам, а он ответил, что к расследованию это не имеет никакого отношения». В 1994 году Лина Беллами видела фургон Теда Тененбаума у дома мэра. Ее свидетельство подтверждалось словами Марти Коннорса, опознавшего ту же машину, двигавшуюся со стороны Пенфилд-Роуд. Но почему Кирк Харви скрыл это от нас? Выйдя из магазина при заправке, мы немного задержались на парковке. Дерек развернул карту города, и мы проследили путь фургона со слов Марти Коннорса. «Фургон ехал по Саттон-стрит», — сказал Дерек, ведя по карте пальцем. «А Саттон-стрит выходит на Мейн-стрит». «Как ты помнишь, вечер открытия фестиваля движения на Мейн-стрит было перекрыто, но в конце оставили проезд к Большому театру для спецтранспорта». «Хм, спецтранспорта? Ты хочешь сказать, что волонтер-пожарник, дежуривший в тот вечер, должен был иметь разрешение на проезд или на парковку?» В свое время мы уже задавались вопросом, видел ли кто-нибудь, как Тененбаум проезжает пропускной пункт на Мейн-стрит, позволяющий попасть в Большой театр. Но, судя по опросам волонтеров и полицейских, сменявших друг друга в этой точке, там царил такой бардак, что никто ничего не видел. Фестиваль пал жертвой собственного успеха. На Мейн-стрит было черно от народа, все парковки были забиты. Постовые не справлялись. Вскоре толпа перестала обращать внимание на указатели. Люди парковались где попало, шли там, где еще оставалось место, вытаптывая газоны и травяные бордюры. Так что выяснить, что и в какое время происходило на пропускном пункте, оказалось решительно невозможно. «Значит, Тененбаум проехал по Саттон-стрит и вернулся в Большой театр». «Именно так, как мы предполагали», — сказал Дерек. «Но почему Харви нам ничего не сказал? Это свидетельство позволило бы нам задержать Тененбаума гораздо раньше. «Может, Харви хотел, чтобы тот выпутался?» Внезапно в дверях магазина появился Марти Коннорс и устремился к нам. «Как хорошо, что вы еще здесь. Я тут вспомнил одну вещь. Я тогда рассказывал про фургон еще одному человеку». «Какому человеку?» — спросил Дерек. «Забыл, как его звали. Помню только, что он был не местный. После убийства он целый год регулярно появлялся в Орфе. Говорил, что ведет собственное расследование».